Глава 21. Воин дернулся в мою сторону. Непонятно, что он хотел сделать. Может, обняться? Вот только обнимашки в мои планы не входили. Тем более с рослыми дюжими мужиками. Резко сделав шаг вправо, я ударил воина с согнутыми фалангами пальцев в переднюю область шеи ниже подбородка и выше КДК. Этот удар является сокрушающим и очень болезненным. Он временно, но надежно сбивает дыхание противника на несколько секунд, или даже дольше. Воин, задыхаясь, осел на корточки, а я навис над ним. «Я гость твоего хозяина. Не смей более приближаться ко мне», — сказал я. Другие воины, находящиеся в горнице, дернулись было в мою сторону, но отповедь про то, как нужно вести себя с гостями боярина, поумерила их пыл. Степан Иванович был жестким хозяином, требовал беспрекословного подчинения, так что лишь упоминание о возможном гневе боярина быстро охлаждало пыл у его людей. Где находится мыльня, я знал. На самом деле, я настолько подготовился к этому визиту, что еще до появления в Кучково имел представление о системе застройки усадьбы и прилегающих к ней территорий. Знание архитектуры и вероятного места сражения – важная составляющая любого планирования. Выйдя во двор, я увидел своих сопровождающих, Боброка и других братьев, сейчас стоявших в кольце и практически державших круговую оборону. Кучковцы окружили мои два десятка и принуждали их сложить оружие. Ситуация выглядела напряженной, и я начал несколько сомневаться в том, что все задуманное осуществится. Достаточно прямо сейчас начать бойню, проиграть в ней. И все. Мне не важно даже, насколько быстро Юрий Владимирович захватит Кучково, пусть я и выживу. Так что пока все на тоненьком, но еще не потеряно. Не подходя к своим воинам, я поспешил в мыльню. Сам я вряд ли смогу разрулить ситуацию. Здесь нужно разговаривать с хозяином тех волков, что окружают моих волкодавов. На входе, как бы я назвал в будущем банного комплекса, стояло еще пять охранников. Вся усадьба была на условном военном положении, повсюду воины. Но я не заметил тех бойцов, единственных, кого я хотел бы видеть в этом враждебном мне месте, тех засланных казачков, без которых операция была бы еще более сложной. «Боярин ожидает тебя. Уже спрашивал?» Без даже талики вежливости и учтивости сообщил охранник. Я пошел внутрь немалого такого здания, не преминув толкнуть одного из охранников плечом, сделав вид, что я не услышал проклятий в свою сторону, но, конечно же, это запомнил, и я поспешил навстречу. Очередную, с кучкой. Но сейчас разговор должен быть предметным. Пройдя вначале одно помещение, не меньше, чем 10 квадратных метров, войдя уже в другую комнату, практически втрое больше первой, я чуть не споткнулся о длинную лавку, стоящую у большого массивного стола. За такой стол можно усадить не менее 20 человек. Так что да, баня в Кучково – самая большая из всех, что удосужился в этом мире увидеть. Может, когда буду париться с ростовским князем, так у него баня будет большей. Но пока мое жилище почти такое, как у Кучки баня. «Снимай, боярин, оружие твое до брони!» «Я присмотрю», — усмехнулся пожилой воин, сидящий в самом углу длинной лавки и бывший ранее незаметным. Противиться подобному предложению было бы очень глупо. В баню, в кольчуге и с мечом не ходят. Хотя... Вышать это я заходил в мыльню с оружием. Между тем я разделся. Стесняться мне точно нечего. Из двух тел, которыми мне пришлось обладать, современное, можно сказать, идеальное. Пусть мои собеседники комплексуют. Я открыл массивную дубовую дверь, и горячий воздух с большой долей угарного газа моментально начал согревать, а голова начинала кружиться. Внутри было слегка туманно, видимо, от прогрева бани по-черному оставался дым от огня. А еще мне показалось помещение слишком темным. Уже не горел согревающий очаг, и рассмотреть кого-то сперва было сложным. «Пришел, Тысяцкий», — сказал Иван Кучка. Глаза не сразу привыкли. Я не рассмотрел людей, но по голосу определенно узнал боярина. А уже через секунд 20 я рассмотрел Степана Ивановича и двух его старших сыновей, сидящих на лавках сбоку. Не было только младшего сына Акима, ну и дочки Улиты. Вот на нее бы посмотреть в баньке, я быстрее согласился, чем на эти суровые и излучающие злобу мужские лица. «Как? Бабы любят тебя? Такого ладно. Али еще не пробовал. Ты не женат, да еще и молгодами. Но не считать же за добрую бабу Марту, которая живет в твоем доме?» — спросил боярин, сразу намекая на то, что он обо мне многое знает. «Мять служку и добрую жену — это разные дела». Степан Иванович, а после и два его сына, заржали как один конь и два жеребчика. Но шутки были безобидными, нормальными для мужской компании. По крайней мере, первые слова кучки, произнесенные в бане, не дали мне новых вводных для понимания ситуации. Между тем, во дворе уже могла бы начаться драка. «Боярин, прикажи своим людям отстать от моих», сказал я, присаживаясь на противоположную от боярина и его сыновей лавку. «Мы ни о чем не договоримся, если прольется кровь». Кучка кивнул своему сыну Ивану, и тот моментально рванулся исполнять волю своего отца. «Тысяцкий, это кто? Неужто ты думаешь, что когда-нибудь у тебя в подчинении будут тысячи? Назвался бы сотником? Так нет, тысячу подавай. Я слышал, что у вас в братстве нынче аж 2 тысяцких, а было так и 3. Вот только будет ли, когда все братство более 1000 воинов?» — сказал боярин. «Настанет время, и я поведу в бой не одну тьму», — с вызовом отвечал я. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся боярин, и его сын вторил отцу. «У великого князя Киевского столько воинов будет, может, только с ополчением? Но молодости присущи мечты». «Дерзкие люди создают историю. Тот, кто думает о невозможности поступков, ничего не делает, только рассуждает, что это невозможно», — философски заметил я. Кучка задумался. Теперь, когда мои глаза окончательно привыкли к сумрачному свету, я мог рассматривать эмоции собеседников. Кучка явно выглядел озадаченным. Только что он смотрел на меня со смехом и пренебрежением, но стоило мне выразить одну умную мысль, так боярин, видимо, сменил свое отношение к разговору. «Я не могу, разговаривая с тобой, воспринимать тебя умудренным мужем», задумчиво сказал боярин. У Кучки была привычка тереть большой палец об указательный и средний, когда он думает, словно демонстрируя жест, который в будущем будет означать «деньги». Вот и сейчас он это делал, тер пальцами. «Для чего ты пришел именно сейчас? Не лги мне! Не думаешь же ты, что я не знаю о выдвижении князя Юрия в мою сторону?» — сказал Кучка, и, наконец, стало понятно, что он снизошел до нормального разговора со мной. «Боярин, отдай мое и купца Арона», — высказал я минимальные свои желания. «Отдай, и, возможно, мы просто уйдем». Просто уйти с тем обозом, который мне прислал Богояр, и забрать купца Арона — это минимум, который я ставил перед собой. Будет обидным сделать только это, после таких приготовлений и засылки диверсантов к боярину. Но всегда нужно планировать так, чтобы реагировать на изменения ситуации. Впрочем, уход с Ароном — это не отказ от всех остальных действий. Я на самом деле несколько беспокоюсь о купце. Нет его в планах. Может, в кутерьме событий и сгинуть не за грош. Что тогда? Мне самому оплачивать выкуп Рахиль, а еще и лишиться потенциального управляющего? «Боишься, что князь возьмет Кучкова, а тут ты! Еще какая лихая стрела прилетит!» Усмехнулся, но в этот раз несколько задумчивой и невеселой ухмылкой боярин. «Я бывал в боях, бился и с половцами, и не только с ними, так что смерти не боюсь. Я опасаюсь глупой смерти». «А ты взаправду рассчитываешь выдержать осаду?» — говорил я. «А ты думаешь, что мне сие не под силу?» Степан Иванович встал и подошел ко мне, нависая. «У меня собрано 3000 воинов, из которых 600 дружинных. Ко мне придут иные бояре. На юге должен наступать Ростислав Рязанцев с половцами и мордвой. А еще...» Учка говорил с надрывом, наконец-таки проявляя эмоции и свои страхи. «А то я уже начал думать о боярине как о слишком железном человеке. В этом времени не свойственно сильно глубоко таить свои чувства и эмоции, так что Степан Иванович удивлял. Когда люди говорят таким тоном, с такими эмоциями, то приходит уверенность, что они и сами не особо верят в свои слова. Кучка без особого успеха скорее сам себя убеждал в возможности победы в противостоянии с князем Юрием Владимировичем. Кроме того, но мне крайне было интересно, а что еще хотел сказать боярин, но не отважился? Он сказал «а еще». А не то ли, что он как минимум знал о готовящемся восстании черемисов? Замученный до смерти булгарин не знал об осведомленности Кучки, его об этом спрашивали. Но это не означает, что Степан Иванович не знал о деятельности языческого волхва. Кучка сел обратно на лавку и несколько вымученно стал говорить. Его слова напоминали мне исповедь главного злодея в низкопробном кинофильме, когда режиссер решил, что плохой парень не такой уж и плохой, а совершает дурные поступки из-за собственного видения справедливости. Вот только злодей злодеем и остается. «Ты знал, что я не русич. Мой дед, моя бабка, они из племени Меря. Когда сюда пришли русичи, дед показал силу. Русская дружина, воины Меря и других племен, в том числе и черемисов, готовились к лютой сече. Но тогда всем хватило мудрости, и битвы не произошло», — разоткровенничался Кучка. Он рассказывал о том, что при наместниках жилось вполне вольготно. Князьям, занятым своими делами на иных территориях, княжествах, было не до решений вопросов на северо-восточной Руси, которая долго не знала князей, а лишь их представителей. Местным племенам жилось здесь вполне вольготно, даже несмотря на масштабное восстание волхвов и жестокое его подавление наместником Яном. Меря пошли на то, что называли свое божество Велесом по славянской традиции. Местные элиты, включая Кучку, в большей степени выходцы из финно-угорской знати. Их принимали боярами, хотя они могли быть и родоплеменными вождями, может, и князьями. И даже такое положение, по словам Кучки, устраивало местных. Но пришел Юрий Владимирович, и все стало меняться. Образовались княжества, территории отбирались у общин, из городов выгонялись местные. Христианизация стала более масштабной. Князь стал ставить своих бояр, даруя им земли, на которых ранее общинами жили Меря и черемисы. Да, именно так и произошло, когда ростовский князь даровал земли братству. И не сказать, что с точки зрения местного населения все было справедливо. Напротив. «И ты пошел на сговор со всеми, с кем это можно, приступая к клятвы и обещания? Разве тебе худо живется?» — спросил я, не до конца понимая, что хочет-то от меня боярин. «Тебе, у которого столько земли, леса, рек, плохо. Ты захотел еще большего?» «Сострадание хочет Кучка. Или же он рассчитывает на то, что я вдруг проникнусь его идеями, по сути, предам Русь? Я принципиально не ношу розовых очков, прекрасно все понимаю. Не бывает становления государства без крови. Рюрик, и тот, придя княжить по договору, пролил немало крови, чтобы поставить свою власть. Чего только стоило восстание Вадима Храброго? Чтобы выжить и стать сильной, Руси нужно покорять народы. Это принцип любой империи. Тут или быть покоренными, или покорять. И, как я вижу, повального геноцида местного населения не устраивается. Тот же Кучка и вся Мерь, живущая в округе, они не только живы, они еще и воевать собрались. Черемисов не убивают, их, по сути, вытесняют или же холопят. И в нынешней ситуации в любой момент даже тот, кого условно назвали холопом, может уйти с земель. Не станут возвращать и устраивать погоню за людьми. Тут пока этого и вовсе не принято. Так что холоп еще окончательно не стал рабом. Пусть и рабство тут есть, в виде челядников. Но этим, как правило, некуда и вовсе бежать. Среди них много иноплеменников. Так что нет, не разжалобит меня Степан Иванович Кучка. Русь относительно милостива к соседям. Это не германцы, которые прямо сейчас убивают славянское население, уничтожая и прусов, и лужицких славян, и ряд иных племен. Даже после более масштабной русской экспансии черемисы Меря остались на этнической карте России, как и мордва и иные народности. «Что? Не понял ты меня? Не проникся правдой моей?» После своего рассказа спросил Степан Иванович, а потом, не дожидаясь моего ответа, обратился к своему сыну. «Иди и распорядись, чтоб столы накрывали». Парень лет 15 на вид, а так ему 14, встал и, покорно поклонившись своему отцу в пояс, ушел. «Сколь ты ценный для воеводы братства! Я слышал, что тебя привечал сам нынешний митрополит Климент. Еще я слышал, что само братство — идея твоя и князя Ивана Ростиславича», спрашивал боярин, вновь проявляя свою осведомленность. «Ты посчитал, что отрок будет столь ценным для воеводы братства, что Иван Ростиславич станет на твою сторону, если я окажусь у тебя? Для этого тут Арон? Меня выманить?» Я уже понял, к чему склоняется Степан Иванович. «А не станет воевода тебя вызволять?» — ухмыльнулся Кучка. «О, босс тебе из Галича пришел! Там 7 возов доверху груженные солью, там 3 воза полностью груженные тканями и оружием, там зерно в 5 возах, кони, шкуры. Такое подношение не делается неважному пустому человеку. А еще грамотка была из Киева. Там митрополит и сам великий князь Изяслав Мстиславич просит прибыть тебя и с тобой еще 5-6 этих витязей. Тебя! Почему именно тебя? Ты пошел на преступление! Перехватывать грамоты из Киева стал!» Деланно возмутился я. На самом деле, Кучка уже натворил столько, что грамотка — не самое злостное преступление. Похоже, что здесь имеет место быть серьезнейший сговор, удар со многих направлений по Юрию Владимировичу. Можно даже заподозрить в участии и киевского князя, который сел в Киеве, обойдя того же Юрия Ростовского. А меня прямо распирало спросить о том, как же видит Кучка свое будущее. Вот, допустим, он победил, выиграл сражение у Юрия Владимировича. Тогда что? Не заручившись поддержкой какого-нибудь сильного игрока проворачивать такое? Да сметут его, как мусор со стола. Булгария поможет. Боярин надеется на то, что сыграет на внутрикняжеских разборках? «Ты остаешься у меня, а я пошлю людей к твоему воеводе. Пусть примет правильную сторону, и тогда у Ивана Ростиславича будет на выбор Ростов, Суздаль или Ярославль. Князь Киевский поддержит братство и в этом», — сказал боярин, и глаза из орбит начали вылезать у меня. «А неплохая такая интрига вырисовывается. Изяслав Мстиславич Киевский точно сделает вид, что ничего не произошло, пусть и не станет официально поддерживать мятежного боярина. Отговорится, мол, что это внутреннее дело Ростовско-Суздальского княжества. А после, о чем не может не думать Кучка, Изяслав придет сюда с войском, и от Кучки только что Кучка и останется. Но в это же время братство получает большие территории с городами, чем усиливается неимоверно и быстро. На Руси остается один претендент на великое княжение, из активных лидеров, конечно, и это деятельный Изяслав Мстиславич, вроде бы патриотичный товарищ. Вроде бы все правильно, но... Нет, не так все должно быть. Не нужен такой вот Кучка, который станет еще больше усиливаться, а его аппетиты расти. Да и не суждено этому сбыться. А братство запятнает себя коварством и ложью, предательством. Да и ладно, но репутация может как дать ресурсы, так при понижении оной их отнять. Что это за православное братство, которая может встать на сторону бояр мятежных, которые поддерживают местное, частью языческое население. То-то и оно. Ты решился и проиграл. Сохрани людей своих, пусть они уходят. Я выведу и людей, и твоих детей отсюда, — сказал я. А Кучка рассмеялся. Это был смех вынужденный, который выдавливают из себя только лишь, чтобы за его ширмой спрятать переживания и страхи. «С чего ты решил, что я проиграл? Кучкова Юрий сходу не возьмет, будь у него и в три раза больше воинов, а Ростислав Рязанский уже должен осаждать или взять Ярославль», — сказал Кучка, и вновь неуверенность в его словах была. Сказать боярину о том, что Ростислав Рязанский пошел на переговоры, думаю, что не стоит. «Я заложник?» — спросил я. «Гость, но пока без возможности уйти», — усмехнулся боярин. «Столы уже накрыты. Кстати, почему Иван Ростиславич не женится вновь? Ты сегодня увидишь Улиту, скажешь, когда все закончится, о ней воеводе. Она справная дева, пусть и женится. Так мир на этих землях прочным будет. Выступишь, отрок нецелованный, сватом!» Кучка улыбнулся, но явного смеха не допустил. Ну а я промолчал про сватовство. Хватит предложения от меня для боярина. Вот решился бы он на то, чтобы я вывез Улиту и Якима, да свой обоз вместе с ними. Так и ладно, оставил бы дело Кучкова на усмотрение князя Юрия. А так придется напрямую участвовать в событиях и еще их создавать. И все-то у него неплохо продумано. На все есть свои ответы и решения. Но Кучка все равно проиграл, так как на каждую хитрую гайку есть свой болт с резьбой. Эту поговорку нужно и мне помнить. Поэтому необходимо более тщательно планировать свои операции. Эта операция получила неплохой уровень планирования, пусть и есть обстоятельства, которые могут ей навредить. Но тогда вступает план Б, В, Г.